Не было никакой необходимости проводить ревизию своим финансам. Фрида и так точно помнила, сколько денег у нее есть. На хорошее свадебное платье не хватало, а на дешевые подделки было противно даже смотреть, и Фрида решила купить что-нибудь практичное, такое, чтобы и замуж выйти не стыдно, и потом спокойно носить в театр или в гости. До нее вдруг дошло, что она совсем скоро станет женой целого подполковника и должна отставить свои хипстерские замашки. Не то чтобы она стала сомневаться в своем чувстве стиля, просто с замужеством она перейдет на другой уровень, даже в другой социальный слой, пусть это и звучит по-снобски, но не перестает быть фактом. Есть старое выражение «жена – витрина семьи». Допустим, она наденет свою любимую курточку в стиле пэтчворк, пеструю вязаную шапку и митенки, сунет ноги в солдатские ботинки, на плечо вздернет рюкзачок с кельтским узором и отправится с мужем на прогулку. А навстречу им попадется Славин начальник, увидит ее и что подумает? Что Слава вольнодумец, а может даже либерал, раз взял в жены духовно богатое и самобытное чучело. Ладно, взял, но почему не перевоспитал? Почему позволяет жене рассекать в подобном эпатаже? Стало быть, он не только думает непонятно о чем, но еще и строить людей не умеет. Нет, не стоит его дальше двигать по службе. Мало ли что. Резко поменять имидж пока было не на что, и Фрида выбирала самые консервативные варианты из того, что есть, плюс другая прическа. Раньше она предпочитала косу-колосок и заплетала ее так, чтобы пышные волосы ореолом лежали вокруг головы, а теперь стала убирать их в тугой узел на затылке. Она присмотрела вполне приличный костюмчик вместо свадебного платья и ждала только премии, чтобы его купить. Конечно, жаль расставаться с мечтой об идеальной невесте, которую Фрида втайне лелеяла с самого раннего детства, но надо смотреть в глаза реальности и соблюдать традиции. Слава дал бы ей любую сумму на платье, но это неприемлемо, а может быть даже плохая примета. Спасение пришло неожиданно. Слава отгулял отпуск, поэтому в медовый месяц ехать никуда не мог, а откладывать свадьбу до следующего его отпуска обоим казалось глупостью. Он сказал, что обязательно представится маме в Штатах, но в любом случае сам оплатит поездку. Мария Львовна немного огорчилась и немедленно перевела дочери огромную сумму. Зная свою Фриду, она отослала деньги Славиной матери, чтобы, во-первых, средства были именно потрачены, а не заныканы на черный день, и возвращены отправителю под каким-нибудь нелепым предлогом, а во-вторых, чтобы таки на платье, а не на почтовый мешок со штемпелями, к которым девочка почему-то питает слабость. Поскольку жениху видеть платье до свадьбы – плохая примета, Фрида на всякий случай ничего не сказала Славе и в свой свободный день поехала на маршрутке в город, чтобы выбрать платье вместе с Ксенией Алексеевной, Славиной мамой. Они встретились в большом торговом центре и первым делом отправились пить кофе, чтобы как следует подготовиться к предстоящей покупке. «Спасибо, что вы согласились пойти со мной», – вздохнула Фрида, разбивая густую пенку на своем капучино и с досадой думая, что настоящие дамы элегантно пьют эспрессо из крошечных чашечек. «Я сама не смогла бы выбрать такое платье, чтобы понравилось Славе». Ксения Алексеевна в простом сером пальто с клатчем глубокого брусничного цвета и в изящных сапожках являла собой именно тот идеал, к которому Фрида решила стремиться, хотя в глубине души понимала, что затея эта обречена на провал. Чувство стиля или есть, или нет. И все же она попросила Ксению Алексеевну стать ей наставницей. «Зачем?» – удивилась та. «Митя полюбил тебя такой, как ты есть. Зачем тебе меняться?» «Чтобы выглядеть...» «Поверь, ты и так прекрасно выглядишь. У тебя цельный образ, все подобрано со вкусом. Лично у меня просто глаз отдыхает». «А у вашего сына нет», – буркнула Фрида мимоходом, подумав, что надо заканчивать эту путаницу с именами. «Если он Митя для всего мира, пусть и для нее станет Митя. Зачем выпендриваться? Он надо мной просто, извините, ржет». «Ну и на здоровье», – улыбнулась Ксения Алексеевна. «И ты поржи над ним, это вообще хорошо для семейного счастья». «Серьезно, детка, «Не знаю, что там думает мой сын, но мне нравится, как ты одета. У нас с тобой разные стили, но это стили. И уверяю тебя, будь я чуть помоложе, то обязательно попросила бы тебя о том же, о чем ты сейчас меня просишь. Понимаешь, одежда тогда хорошо смотрится на человеке, когда она выражает его внутреннее состояние. Ты сейчас молодая, влюбленная девушка, видишь мир в ярких красках и предвкушаешь интересные приключения. И твой наряд прекрасно это показывает. А пройдет время, ты станешь солидной дамой, и поверь, рука твоя сама потянется к строгой прямой юбке и классическим лодочкам. Ты умеешь быть собой и умеешь выразить себя. Так сохрани это качество, если не для себя, так хотя бы для моего сына». Фрида кивнула, но, бросив взгляд на лайковые перчатки Ксении Алексеевны, стащила с рук свои митенки и быстро сунула их в карман. «Может быть, я показалась тебе суровой и злой женщиной, — продолжала Славина мама весело, — и ты хочешь меня задобрить? Может, думаешь, ага, она наверняка посчитала меня нелепым пугалом, надо срочно сделать ребрендинг. Так вот, моя девочка, в нашей, теперь уже нашей, общей с тобой семье не приняты всего две вещи. Пьяные застолья и когда наступают на горло собственные песни. Так что не пей и будь собой, и мы поладим. Ну, если, конечно, алкоголь не является неотъемлемой частью твоего существования, тогда я не знаю, что делать, тогда тупик». «Нет», – засмеялась Фрида, – «не является. Ну и слава богу. Я это тебе говорю сразу, потому что когда человек начинает из себя что-то корчить в угоду окружающим, это всегда создает напряженность, и много энергии расходуется впустую. А на будущее сразу тебе признаюсь, что я женщина довольно эгоистичная и безответственная, так что когда я откажусь сидеть с внуками, ты на меня не обижайся, а просто вспомни наш сегодняшний разговор». «Спасибо. Только вы мне, пожалуйста, говорите, если что-то во мне покажется вам неприемлемым или просто неприятным», – попросила Фрида. Ксения Алексеевна рассмеялась. «Как добросовестная свекровь, я должна тебе ответить, неприемлемо уже то, что мой обожаемый сын в тебя влюбился, и это вполне достаточная причина для ненависти, которую можно вылить сразу в грандиозном скандале, а можно разбить на мелкие придирки. А если по-честному, то ты мне нравишься и сама по себе, и за то, что рядом с тобой Митька прямо возродился и, наконец, оправился от удара, который ему нанесла эта сволочь Лена. Я уже отчаялась, что он когда-нибудь женится, и тут: господи, да, конечно, ты мне нравишься!» Фрида почувствовала, что наступает что-то плохое, и, наверное, изменилась в лице, потому что Ксения Алексеевна вдруг мягко взяла ее за руку. «Что с тобой? Кто такая Лена? Ты не знаешь, господи! Как же я проболталась! Но я была уверена, что Митька тебе рассказал. Ты же наверняка спрашивала его, почему он почти до 40 лет не женился». «Нет, не спрашивала. Так почему?» Ксения Алексеевна нахмурилась, видимо, не зная, хорошо ли открывать тайны сына его невесте. Она сходила к стойке за бутылкой воды, маленькими глотками выпила почти целый стакан, налила Фриде и только потом продолжала. История банальна и стара, как мир. Митя в школе был очень влюблен в одноклассницу, а потом она не дождалась его из армии. Вот и все. Знаешь, я думала, его война изменит, но нет. Он вернулся такой же ласковый и открытый парень, как раньше. Но когда узнал, что Лена его не встретит, то в одночасье переменился, так что мне страшно было на это смотреть. Как когда-то фотографии проявляли. Опускаешь чистый лист в раствор, и начинает показываться изображение. Так я видела, что мой сын становится совершенно другим человеком, и никак не могла это остановить. Юношей он был веселым, любознательным, всерьез увлекался литературой. И вот у меня на глазах этот пылкий и отзывчивый парнишка вдруг превратился в грубого, угрюмого и расчетливого мужика. Не совсем как бесприданница, я не нашла любви, так буду искать золото, но что-то наподобие этого. Проклятая Лена будто сердце из него вырвала. Фрида покачала головой. «Я ничего не знала». «Ну, теперь все позади», — улыбнулась Ксения Алексеевна. «Теперь рядом с тобой он снова становится таким, как в юности. Ты говоришь, он над тобой ржет? Так вот, милая моя, до встречи с тобой я вообще не слышала, чтобы он смеялся». Через силу улыбнувшись, Фрида пробормотала, что пора идти за платьем. Она пыталась вернуть себе хорошее настроение разумными доводами, что у всех есть прошлое, даже у нее имелся официальный жених, к счастью, не выдержавший проверку бедностью. А уж первая любовь всегда оставляет глубокий след в сердце человека, и ревновать Славу не годится. Что бы ни было у него с той Леной, с этих пор прошло почти 20 лет. Ей почти удалось себя уговорить, но, проходя мимо книжного магазина, Ксения Алексеевна неожиданно остановилась. «Вот она, змеища», — сказала она, указывая на выставленный в витрине роскошный томик. Вышла за олигарха, но, судя по собственным признаниям Елены, счастья ей это не принесло. Фрида вошла в магазин и взяла книгу в руки. Фотография на глянцевой суперобложке изображала удивительно красивую женщину, но Фрида и так знала, кто такая Елена Иваницкая. Обучаясь в аспирантуре, она даже видела эту даму лично, когда та приезжала в клинику по благотворительным делам и сильно впечатлилась ее прекрасной внешностью. Ничего удивительного, что Слава полюбил Елену на всю жизнь. Она немного поколебалась, не купить ли книгу, но малодушно решила, что будет слишком тяжело читать откровения женщины, которой принадлежит Славина сердце. Фрида положила томик обратно и, натянуто улыбаясь, обернулась к Ксении Алексеевне, уже прочно застрявшей возле стеллажа с детективами. Она пыталась быть веселой и милой и перебирала платье с показным воодушевлением, чтобы Ксения Алексеевна не догадалась, как расстроила невесту сына. Мать Славы, между тем, вошла в азарт и, забыв о своей политике невмешательства, категорически заявила: «Платье под туфли и никогда наоборот». И потащила Фриду в обувной бутик, где заставила перемерить не меньше 50 пар. Фрида послушно мерила, крутила ступней и прохаживалась, думая, что у нее слишком большая ступня для ее роста и есть косточки, которые будут выпирать даже в самых шикарных туфлях. А у Елены Иваницкой наверняка изящная ножка. Ксения Алексеевна тем временем связалась с Марией Львовной по скайпу и, включив видеозвонок, беспрестанно снимала Фридины ноги. Девушка поняла, что права голоса у нее больше нет, и безропотно купила туфли, одобренные обеими мамами, надеясь, что как-нибудь продержится в них до конца свадебной церемонии. Потом отправились за платьем. Ксения Алексеевна выбрала одно, и когда Фрида его надела, то восхищенно всплеснула руками, и мама в телефоне тоже закричала от восторга. Даже продавщица искренним тоном сказала, что ей очень нравится. Хоть платье было не из самых дорогих, но и не лежалое, от которого магазин уже не надеялся избавиться. Легкий кремовый оттенок шелка прекрасно гармонировал с рыжими волосами Фриды. Узкий лиф подчеркивал ее тонкую талию, а пышная юбка скрадывала немножко широковатые бедра. При общем сдержанном покрое декольте обрамлял валан, под которым доброжелательный человек мог бы вообразить приличный бюст. Ксения Алексеевна не ошиблась. Это было идеальное платье, и в другой день Фрида понравилась бы себе в нем, но сегодня она видела только свою плоскую грудь, выпирающие тазовые кости, костлявые плечи в веснушках и невыразительное личико. Ксения Алексеевна просила ее быть собой, так зачем напяливать прикид прекрасной и желанной невесты, когда она ею не является? Не лучше ли вернуть деньги маме и купить тот костюмчик и пойти под венец скромной и некрасивой девушкой, выбранной то ли по дружбе, то ли из жалости, зато честно? Слава однолюб, вот и все. А те перемены, что мать в нем заметила, произошли не от Фриды, а из-за Юры и Светы. Нельзя воспитывать детей и не смягчиться. Слава до сих пор влюблен в Иваницкую, просто решил, что пора жениться, а тут как раз Фрида подвернулась. Наверное, Слава так рассуждал: с красавицей я сильно обжегся, так что возьму-ка самую страшненькую из известных мне баб. Она точно не уйдет от меня к олигарху, зато готовит хорошо. А что уродина, так мне пофигу. постели я все равно Лену представляю». Фрида злилась на себя за такие грубые мысли, но ничего не могла поделать. Если бы Елена была хоть немножко не такая красивая, если бы Слава раньше женился или просто с кем-то жил, ей было бы проще поверить, что он забыл свою первую любовь. Фрида зашла в примерочную и, сняв платье, смело посмотрелась в зеркало. «Дура! Как ты могла подумать, что Славе нравится вот это?» — сказала она себе безжалостно. «Ноги эти кривые, ребра отовсюду торчат. Это вообще никому не может нравиться. Ты его еще стесняешься и не разрешаешь смотреть на себя голую, но он наверняка все давно уже увидел, потрогал и оценил. А то, что тебе с ним хорошо, это просто он человек хороший. Он выбрал тебя разумом, а не сердцем. Смирись с этим». Она уговорила себя, что страстная любовь – это одно, а семейная жизнь – другое, что Слава не виноват, если однолюб. Главное, намерения у него честные, а что приврал маленько, так это ничего. Не мог же он в самом деле сказать: «Фрида, я всю жизнь люблю другую женщину, но вот смотрю на тебя и вижу, что вроде ничего, такая девчонка, и дети тебя любят, давай что ли поженимся». Подобные предложения делают только нарциссы и манипуляторы, так они получают кучу бонусов. Во-первых, сразу отсеиваются женщины с нормальной самооценкой, а те, кто клюнул на эту удочку, сразу начинают неистово жалеть своего избранника, потом доказывать, что они лучше, и, соревнуясь с воображаемой соперницей, создают мужику такой комфорт, который даже вообразить невозможно обычному среднему человеку. Так что Слава абсолютно прав, что умолчал о своей первой и единственной любви, а ей самой тем более не стоит поднимать эту тему.